Первое, что бросалось в глаза в главной пещере, — ее величина. После череды узких тоннелей, коридоров, лабиринтов, где можно было одновременно коснуться руками обеих стен, пещера казалась бескрайней. Факелы нефилимов на гребне холма светились огнями небольшого города. — Много, — прошептала Ада. — 42, — уточнил сокол, если я не ошибся. Ада промолчала, но подумала, что вряд ли старик часто ошибается. Глаза его, челюсти, он не из тех, кто бросает слова на ветер. Она обратила ее внимание на людей, прохаживающихся по тропе, четверо, все из Акшура. Что они делают? Наши часовые, — сокол помахал им. Один махнул в ответ. Ада не поняла, зачем здесь часовые, но кивнула. Освобожденных рабов, ради которых они сюда пришли, выстроили вдоль стены. Повязки, над которыми она недавно трудилась, загрубели. Некоторые пропитались кровью. «Они с факелами», — заметила Ада. «Когда их зажгут?» «Скоро. Как только вы выйдете». Ада присмотрелась к людям у стены. Они держали в каждой руке по факелу. «Мечей нет», — заметила она. «Не хватает», — с сожалением вздохнул сокол. «Но ведь им придется сражаться. Они предпочтут нырнуть в туннель, чтобы сохранить жизнь. Что поделаешь? Но сражение снаружи значит больше, чем драка здесь внутри». Что она могла возразить? Дред уже все объяснил. План их продуман до мелочей. Хороший план, должна была признать Ада. Гибель людей неизбежна, как ни крути. Но, несмотря на неизбежность потерь, мысль об этом все равно угнетала Аду. «Что мне делать?» Вдруг спросила она. Сокол пристально взглянул на Аду. И она вдруг поняла, откуда взялось его прозвище. Под его взглядом она чувствовала себя мышью, на которую нацелил свои когти крылатый хищник. — Помоги мне, — спокойно просил он. — Помоги мне с ними. Он указал на фигуру у стены. — Попробую. Ада лихорадочно пыталась выдумать какую-нибудь подходящую фразу, но ничего не получалось. Не хватало мудрости. «Слушайтесь этого человека!» Она показала на сокола. «Сокол — хороший человек. Он ваш вождь!» «Подействует!» — шепнула она соколу. «Как знать!» Ада еще подумала. «Если кто-то хочет уйти, уходите сейчас. Вас не заставляют. Я встану вместо вас!» Молчание. «Кто-нибудь, скажите хоть слово!» В толпе откашлялись. Ада даже сначала подумала, что это сокол, но он спокойно стоял рядом с ней. «Кто?» — спросила Ада. «Я», — пробормотал какой-то мужчина над треснувшим голосом. Ада схватила его за руку. «Хочешь уйти?» «Нет, меч». Ада сняла с себя меч. «Обнажишь его, когда прикажет сокол. Сражайся храбро. Как тебя зовут?» Но тот же погрузился в молчание. «Мне их не спасти», — пробормотала девушка. — Мне тоже, — откликнулся сокол. Ада пристально посмотрела на старика. Холодные серые глаза были печальны. В этих глазах она увидела непролитые слезы. — Скоро, — шепнул сокол. Из тоннеля появилась первая небольшая группа. Впереди Тира, за ним Джаред. Оба приветственно взмахнули руками и исчезли во тьме. — Уходи отсюда вместо меня, — предложила Ада. — Нет. Я должен был погибнуть уже две битвы назад. Эта дыра меня устраивает. — А они? — Ада указала на все еще прохаживающихся по тропе акшурцев. — Я их просил. —